Глава 19. Всю дорогу до дома Полина строила различные догадки насчет того, каким может быть последнее слово ключа к местонахождению атрибута распада. Ясно одно, это место, название которого состоит из двух слов, и первое из них — старый. Вот только какое второе? Вариантов было масса. Лазарева несколько часов сыпала на меня разными названиями, пока у меня от них голова пухнуть не начала. Но она вспоминала все новые и новые, и у меня сложилось такое ощущение, что их в Российской империи просто бесконечное количество какое-то, и я просто поражался ее знанием в географии. «Слушай, Полина, может быть, ты не в стальном классе училась, а в географическом?» — спросил я у нее, когда в очередной раз задремал, а она меня разбудила названием очередного поселка. «У нас в Ките же такого нет». «Ну, мало ли, может быть, был, когда ты там училась». «Темников, мне кажется, или ты сегодня напрашиваешься?» — вопросительно посмотрела она на меня. «То толстый меня обзываешь, сейчас намекаешь на то, что я старая. Второй раз с момента нашего знакомства, между прочим». «Я этого не говорил». «Тогда что значит вот это твое «когда ты там училась»? Между прочим, я закончила школу всего несколько лет назад». «Ладно, проехали», — сказал я и закрыл глаза. Я понял, что Лазарева, как и все девчонки, любят слышать не то, что я говорю, а что им удобно в данный момент. Поэтому предпочел постараться заснуть и не реагировать на ее радостные возгласы, когда она вспоминала очередной город, в названии которого было слово «старый». После нескольких попыток мне это удалось. Причем я настолько крепко заснул, что проснулся уже в Белозерске, когда Лазарева будила меня возле дома деда. «Вставай, герой, приехали». Она с улыбкой смотрела на меня и гладила по руке. «Спасибо за сегодняшний день, Максим. Ты мне очень помог». «Ну, не просто так же», — напомнил я ей и зевнул, всматриваясь в темноту за окном. «Помню я все, не переживай. Все равно спасибо. Я бы без тебя не справилась». «Угу», — кивнул я, затем вылез из машины и помахал ей рукой. «Спокойной ночи, Полина». «И тебе сладких снов». Она подмигнула мне, дала по газам, и вскоре ее красный Вранглер исчез в темноте. «Хм, интересная она все-таки девчонка». «Мне кажется, или она тебе нравится?» Тут же влез не в свое дело Дориан. «Ты в каждой бочке затычка», — усмехнулся я и пошел в дом. «Тебя-то это каким боком касается?» «Как это?» — удивился Мур. «Самым прямым. Между прочим, когда ты с кем-нибудь общаешься, я при этом тоже присутствую, а разговаривать с неприятными особами...» «Она тебе не нравится?» «Я этого не говорил, мой мальчик. Я просто задал тебе такой же вопрос, а ты вместо того, чтобы ответить на него, набросился на своего лучшего друга», — сказал Дориан и сделал вид, что обиделся. «Приличные люди так не поступают. Тем более дворяне». «Ой, кто бы говорил!» Я даже улыбнулся от такого наглого лицемерия. «Мой господин, спасибо вам за поездку. Было просто здорово!» — сказал Ибрагим, когда из дома вышел дед с фонарем. «Вы не забудете про меня, когда в следующий раз отправитесь в похожее путешествие?» «Нет, не забуду». «В таком случае спокойной вам ночи. Я должен вернуться на нашу базу». «Чего это? Я думал, ты еще здесь побудешь». «Я уже к ним немного привык», — извиняющимся тоном ответил турок. «Хочу убедиться, что там все в порядке». «Тогда валяй», — махнул я ему рукой. «И про эликсир не забудь, про который я тебе говорил». «Максим, ты?» — окликнул меня дед и пошел в мою сторону. «Ага». «Я слышу, машина подъехала. Потом ворота вроде бы наши открылись, а никто не идет». Он подошел поближе и с удивлением посмотрел по сторонам. «Ты чего тут сидишь?» «Вечер хороший, теплый». «Да, это да». Он присел рядом со мной на лавку, которая стояла у нас во дворе, и посмотрел на небо. «Смотри, сколько звезд. Небо чистое. Завтра погода хорошая будет». Дед оказался прав. Следующий денек и правда выдался солнечным. Я ехал на своем Судзуке в школу, наслаждался теплым ветром и почему-то был уверен, что в этом году такого больше не будет. Совсем скоро уже и листья осыпаться начнут. Эх, терпеть не могу позднюю осень. Почти целый день я провел в гостях у деда и в Китиж вернулся уже ближе к вечеру. С таким расчетом, чтобы перед ужином еще погулять немного в школьном парке. К этому времени большая половина учеников уже вернулись в школу, что означало конец воскресенья и выходных. Обычно воскресный вечер не самый радостный день, но сегодня было исключение. Школа бурлила от последней новости. В наш класс перевелся сын князя Шуйского по имени Михаил, который до этого учился в какой-то школе недалеко от Екатеринбурга. Лёшка мне про нее рассказывал еще, когда к нам Юрский пришел. Называется она Тирлич. Когда-то давно не Китиж, а именно она считалась основной. Но когда к власти пришел Романов, появилась наша школа. Со временем лучшие преподаватели перевелись к нам, а в Тирличе остались в основном древние фамилии, которые во всем старались противопоставить себя Романовым. Поэтому очень многие рода принципиально предпочитали оканчивать именно Тирлич, хотя были и такие, кто переводился в Китиж. Иногда даже всего на несколько курсов, чтобы обучаться важным предметам у каких-то конкретных преподавателей. Вот Юрасовы, например. Сюда своего сыночка перевели, а теперь и Михаил Шуйский пожаловал. Я его увидел в тот же день в столовке за ужином. Кто бы сомневался, что даже несмотря на разницу в возрасте, они будут сидеть с Юрасовым за одним столом. Не знаю, насколько к нам пришел Михаил, но он мне сразу не понравился. Мы с ним несколько раз встречались взглядами за ужином, и я сразу понял, что в школе появился новый источник головной боли для меня. Только теперь это гораздо хуже, чем в случае с Юрасовым, потому что он со мной еще и в одном классе будет учиться. Такое же бледное лицо, как у меня, черные волосы. Вот только глаза у меня были ярко-голубыми, а у него карими. Ну и взгляд какой-то, как будто на меня мой Корвин смотрит. «Ты знаешь, а вы с ним даже чем-то похожи», — сказал мне Нарышкин, заметив, куда я смотрю. «Так и не скажешь, что он на 2 года тебя старше». «Видел, с кем он сидит?» — вместо ответа спросил я у Лёшки. «Кто бы сомневался?» — хмыкнул он в ответ. «Его папаша был первым, кто с радостью придушил бы нашего императора. Да и моего отца тоже, если на то пошло». «Слушай, а почему Романов им вообще разрешает в Китиже учиться?» Я лениво ковырял вилкой котлету, которая казалась мне сегодня не такой вкусной, как обычно. «Все-таки императорская школа». «Политика, Макс», — ответил княжич, и, глядя на мое лицо, решил пояснить. «Не может же он всех дворян на 2 сорта поделить, правильно?» «Неправильно. Я бы не стал детей своих потенциальных врагов в лучшей школе учить», — пробурчал я и отодвинул тарелку. «Ну, так ты и не император», — хохотнул Нарышкин. «Ты как думаешь, зачем его к нам перевели?» — спросил я, не обращая внимания на Лёшкин смех. «А чего тут думать? У них же в роду одни из лучших призывателей и ритуалистов. А где они еще таких учителей найдут, как у нас?» «Между прочим, ты хоть и не любишь нашу Пальчикову, а она считается одной из лучших по этому вопросу. Скорее, она меня не любит». «Сам виноват», — сказал княжич, зная о нашем конфликте, произошедшем с ней на первом уроке. «Ладно, не переживай насчет этого типа. Будет к тебе лезть в классе, мы ему устроим веселую жизнь». «Больно надо мне из-за него переживать. Было бы из-за кого». Я посмотрел на Шуйского, который с серьезным лицом слушал Юрского. «Может быть, он окажется тихим, и обойдемся без войны». Вот на последнее я рассчитывал напрасно. Первый конфликт произошел между нами уже на следующий день, как раз из-за той самой Пальчиковой, которой я опоздал на первый урок, и она нас задержала почти на всю перемену. Самое интересное, что опоздал не только я. Еще несколько ребят заявились через несколько минут после моего прихода. В понедельник так часто бывает. Все-таки первый день после выходных, пока все втянутся в учебный процесс. Но, тем не менее, Пальчикова сказала, что задерживает нас по причине именно моего опоздания. Вот вредная старуха. За этот год я уже несколько раз пожалел, что повздорил с ней на первом уроке. Она мне не делала никаких поблажек, так что приходилось учить ритуалистику на 6 баллов, чтобы был шанс получить 4. Даже представить себе не могу, что меня ждет на экзамене. Ничего страшного, Макс. Зато будешь знать полезный предмет лучше всех в классе, — утешал меня в особо трудные минуты Дориан. Поверь, ритуалистика — очень важная штука. Да я и не спорю. Вот только было бы гораздо лучше, если бы с меня не сходило 7 потов, пока я отвечу на вопрос Пальчиковой, за которым обязательно следовало еще 5 дополнительных. Как только она нас отпустила, ко мне подошел Михаил Шуйский и громко, так, чтобы слышал весь класс, спросил. «Темников, ты всегда опаздываешь на первый урок?» «Нет, его лицо было даже не бледным, а отдавало синевой. Да и вообще, он почему-то напоминал мне холодную и скользкую рыбу, напрочь лишенную при этом каких-либо эмоций». «С чего это вдруг тебя это волнует?» — спросил я и сел на парту. «С того, что я не привык из-за каких-то остолопов лишаться перемены». «Следи за словами, Миша», — ответил я ему и улыбнулся. «Много себе позволяешь, как для новенького». «Почти всегда опаздывает», — встряла в разговор наша староста Верка Каблукова, которая меня просто на дух не переносила. «Нас из-за этого часто наказывают». «Нас бы наказывали реже, если бы кто-то мог на алхимии хоть один эликсир нормально приготовить», — напомнил я ей, что по ее вине компонент нас задерживал практически регулярно. Между тем, вокруг нас понемногу собрался кружок из любопытных одноклассников, которых оказалось чуть меньше, чем весь класс. Я смотрел на их лица и видел, что многие ждут какой-нибудь интересной и неприятной истории, которая сейчас со мной произойдет. Не все, конечно, но таких было большинство. Надо же, как я им всем не нравлюсь. Чуть что, сразу же набежали, как стая шакалов. Это я им еще ничего плохого не сделал. Просто не хотел подчиняться правилам, которые они сами для себя здесь установили. Взять хотя бы те же опоздания. У меня такое случалось не чаще, чем у других, но винили в этом только меня. Во всем остальном было ровно то же самое. Такие вот дела. «Послушай, Темников, тебе по чину следовало бы вести себя повежливее», решил козырнуть своим титулом Шуйский и лишний раз напомнить всем вокруг, что он княжеский сын. «Мне предупреждали, что в моем классе будет учиться один малолетний тип со звездой в голове. Вот я думаю, может быть, мне стоит взять тебя на поруки, как считаешь?» «Считаю, что тебе стоит прикупить в Белозерске немного мозгов. Если тебе в голову пришла такая мысль, значит, их у тебя маловато», — ответил я ему и начал демонстративно собирать учебники в рюкзак. Закинув рюкзак за плечо, я стал напротив него и отметил, что ростом мы практически одинакового. Если он и выше, то совсем не намного. Может быть, всего на несколько сантиметров. «Ты отойдешь в сторону или как?» — спросил я у него и улыбнулся. «Если тебе сказали, что с тобой будет учиться наглый малолетка, значит, рассказали о нем и все остальное». Его тонкие губы превратились в 2 тонкие линии, и он сделал шаг в сторону, освободив мне проход. «Советую больше не опаздывать», — бросил он мне в спину, решив оставить последнее слово за собой. «У тебя забыл спросить», — ответил я и вышел из кабинета. Ну и кто бы сомневался, что уже на послеобеденной прогулке вся школа говорила о том, что Шуйский приехал всего день назад, а мы уже успели с ним поругаться. По моим ощущениям, Китиш в этом противостоянии сразу же разбился на 2 равные половины. Одна из них только и мечтала о том, чтобы меня поскорее окунули головой в какое-нибудь дерьмо. Вторая, наоборот, очень хотела посмотреть, как я поставлю наглого выскочку Шуйского на место. Типа, приехал и качает свои права. Вообще-то я думал, что на моей стороне будет больше народа. Все-таки в основном здесь учатся дети родов, приближенных к императору. Но многие в этом деле были за Шуйского просто из принципа. Уж очень хотели, чтобы мне стало плохо. «Запомни, мой мальчик, всегда найдутся люди, которым очень хорошо от того, что кому-то плохо», — заметил Дориан, когда я размышлял на этот счет. «Просто они так устроены». Зато Нарышкин обрадовался, что мы с Шуйским поругались в первый же день. «Ну вот, теперь будет еще веселее», — сказал он, радостно потирая руки. «Скучно стало без Бубнова. А теперь Юрасов с Шуйским будут против нас интриги плести. Интересно же?» Кстати, насчет Бубнова Лёшка был абсолютно прав. После той истории, которую мы ему устроили, он сильно изменился. Даже слишком сильно, если учесть, что с того дня прошло лишь несколько недель. Все больше по парку один стал гулять без своей прошлой компании. Да и в столовой теперь ведет себя потише, не особо привлекая к себе внимания. Страшно сказать, но однажды я его даже видел сидящим на лавочке возле нашего зеленого лабиринта с книгой в руках. Не знаю, догадался он, что это мы его с княжичем подкололи или нет, но с того времени он старался нас избегать. На самом деле мне хотелось верить в мой театральный талант и думать, что он не догадался. Лёшка сомневался и каждый раз говорил: «Увидишь, Макс, он нас еще удивит, этот Бубнов», — твердил княжич, видя его прогуливающимся с задумчивым лицом возле Тихого океана. «Я чувствую, что он не просто так с умным видом ходит. Точно гадость против нас какую-нибудь задумывает». В общем, так оно было или нет, а Никита в последнее время и правда пропал с нашего горизонта и больше не лез ко мне со своими идиотскими шутками. Вот только лучше ли, что его заменил Юрасов, а теперь еще и Шуйский? Не уверен. Эти двое намного опаснее. Ну ладно, поживем — увидим. На следующий день разговоров о нашем противостоянии с Мишкой стало меньше, а к среде все вошло в более-менее привычное русло. Лишь только многозначительных взглядов в мою сторону прибавилось. Были такие, кто теперь еще сильнее кривился при виде меня. Но зато находилось немало ребят, которые не упускали при случае поддержать меня, хлопнув по плечу и напомнив, что я могу рассчитывать на них, если что. Но еще в среду было сразу две хорошие новости, одну из которых принес мне своим звонком Ибрагим. Призрак наконец раздобыл рецепт эликсира, который может помочь лягушке Гвоздёвой выиграть турнир. Эликсир акробатики называется. «А чего думал так долго?» — спросил я у турка, хотя и сам ничего не слышал об этой штуке. «Прошу прощения, мой господин, но он ведь древний совсем. Сейчас вместо таких штук проще артефакт какой-нибудь достать с подобным эффектом», — ответил он. «Ладно, рассказывай, что там для него нужно». Оказалось, что компонентов там до чертиков. Но нет ничего из совсем уж редких. «Кстати, насчет толченого крыла кузнечика», — сказал Ибрагим. «Желательно его добыть от саранчи какой-нибудь крупной. Там принцип действия такой. Чем крупнее особь, которая стала источником компонента, тем эффективнее эликсир получится». Едва я закончил с ним говорить, как у меня уже возник план насчет того, где взять крыло кузнечика, чтобы эффект был максимальным. Никакая саранча с ним не сравнится. Есть у меня на примете хороший вариант. Как там звали этого скачущего благородного кузнечика? Исидор, кажется. Вот от него или его собрата мы кусочек крыла и возьмем. Надо будет смотаться на несколько минут в гости к Ганану. Я думаю, в такой мелочи он мне не откажет. Ну а второй приятной новостью была весть от Лазаревой, которая позвонила мне вскоре после Ибрагима. «Танцуй, Темников. Я для тебя артефакт материализации достала. Причем с таким условием, что ты за него даже можешь в рассрочку заплатить. Целых полгода срок оплаты». «Но это не потребуется», — ответил я. «Я его сразу выкуплю». «Да ты солидный клиент, Максим», — уважительно сказала она. «Я тебя очень сильно недооценивала». «Ну так, артефакт у тебя?» «У меня, так что на выходных можешь забрать». «На выходных мне некогда будет. Суббота у меня занята, а в воскресенье турнир по лягушиным скачкам», — напомнил я ей. «Давай я сегодня его заберу. Как раз среда, я уже свободен». «Точно, там же турнир. Совсем из головы вылетело», — воскликнула Полина. «Хорошо, тогда приезжай сегодня. Только поторопись. Я из-за тебя здесь полночи сидеть не буду. Максимум в 8 закрою мастерскую и привет». «Ну, с собой домой тогда его возьми. Я как раз у тебя не был ни разу». «Вот еще», — фыркнула она и положила трубку. Вообще-то, когда просятся в гости к даме, принято придумывать более деликатный способ, — сказал вдруг Дориан, застав меня врасплох. «Чего?» «Да я никуда и не просился, просто как вариант предложил», — возмутился я. «Угу, вот именно так ей и скажешь». Не став терять времени на лишние препирательства с Мором, я быстренько переоделся и рванул в Белозерск. Боясь опоздать к Лазаревой, я мчался по трассе почти с максимальной скоростью, на которую был способен мой Судзуки. Дориан мне за это время все уши прожужжал своими причитаниями, что я везу его на тот свет. Но дело того стоило. Во-первых, я получил огромное удовольствие от моей самой быстрой поездки из Китежа в Белозерск. Во-вторых, приехал в город в начале восьмого, а уже в половину парковал мопед возле артефактной мастерской Лазаревых. Я снял шлем, затем перчатки, и в этот момент дверь мастерской открылась. Из нее вышел парень с каким-то свертком под мышкой, увидел меня и замер на месте. 100% я видел его у нас в школе. Светловолосый, с серьезным лицом, судя по возрасту, 4 или 5 курс. Скорее, 5. Если не ошибаюсь, он как раз в стальном классе учится. Можно сказать, коллега Лазаревой. Мы какое-то время молча смотрели друг на друга, затем приветственно кивнули головами. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал, прижал поплотнее сверток и быстрым шагом ушел. Я задумчиво повесил шлем на руль, сунул перчатки в карман и потопал в мастерскую. Странный тип. Мне показалось, или он и правда испугался, что я его здесь увидел.